проснется, то очень быстро найдется кто-то, кто освободит вас от необходимости принимать сложные решения и будет принимать их вместо вас. Вполне возможно, что принятые другим решения будут идти вразрез с вашими личными и профессиональными интересами. Наиболее подробно о типичных ошибках, принимаемых менеджерами, написано в книге Пола Ната. Несмотря на то, что он называет всего три типичные ошибки, он дает очень хорошую развертку, анализ, в какие ловушки могут завести эти три ошибки, дает подробную характеристику этих ловушек и рекомендации, как по возможности не совершать ошибок и не попадать в ловушки. Итак, три ошибки, которые называет Пол Нат. Первое. Постоянное применение подхода, приводящего к неудаче, а не подхода, соответствующего наилучшей практике. Второе. Принятие поспешного решения об использовании ценных ресурсов до того, как будут собраны все необходимые факты. И третье. Расходование времени и денег на демонстрацию того, что работа ведется не напрасно. И дальше, раскрывая тему, Пол говорит о том, что три ошибки создают семь ловушек, в которые попадают принимающие решения и в которые в конечном итоге приводят к принятию неэффективных решений. Пол называет семь ловушек, в которые могут попасть те, кто принимает решения. Первое – это следование ошибочным указаниям, которые не согласуются с фактами. Кто может давать эти указания? Либо вышестоящее лицо, либо собственник и так далее. Второе – это игнорирование потенциальных барьеров на пути реализации решения. Также отсутствие четких целей, которые ведут к неопределенности и очень сильно снижают работу организации в целом. Это может быть также нежелание искать более эффективные идеи и подходы, помимо тех, которые уже используются, к которым привыкли, и в этом очень удобно и комфортно работать. Следующая ловушка заключается в том, что сбор и анализ информации происходит несколько предвзято. То есть либо собираются только те данные, которые поддерживают то или иное мнение, или из всей собранной информации анализу подвергаются те, которые удобные. Это очень и очень распространенное, к сожалению, в мире проведения исследований, в мире подготовки управленческого решения ловушка. Иногда она делается, как сказать, из злого умысла, а иногда это, так сказать, в ловушку могут попадать и так называемые добросовестно заблуждающиеся люди. Шестая ловушка связана с тем, что в процессе подготовки и принятия решения очень много аспектов связаны с этическими вопросами и проблемами. Не задумываясь об этом, менеджеры могут игнорировать этот аспект и тем самым, принимая решение, провоцировать ненужные конфликты в коллективах или более серьезные проблемы. И седьмая ловушка связана с тем, что люди игнорируют учиться на своих ошибках. И, в общем-то, сохраняя свой статус-кво, не признавая ошибку, пытаются сделать еще раз и еще раз тем же самым путем, наступая на одни и те же грабли. Очень подробно о ловушках у вас написано в учебном пособии. Мы же сейчас с вами проговорим только, обсудим только те рекомендации, которые дает Пол НАТ для использования наилучших подходов для принятия максимально эффективных решений. Он говорит, что нужно учиться пользоваться, искать наилучшие подходы на каждом этапе процесса принятия управленческого решения. То есть это прежде всего подготовка в рамках нашего курса, это подготовка принятия решения. Для этого нужно осуществлять интенсивный поиск новых идей, в том числе с помощью методик, которые мы с вами обсудили, которые соответствуют желаемым целям и открыто оценивают возможные варианты. Обязательно нужно анализировать нереализованные, потерянные возможности для того, чтобы в будущем принимать решения более эффективные, более качественные. И очень важно не давать шансов тем силам, которые могут заблокировать ваши действия по принятию решения на этапе либо его подготовки, либо уже, собственно, реализации. Вторая рекомендация Пола НАТа, которая абсолютно согласуется со всеми теоретиками и практиками, заключается в том, что нужно быть сфокусированным на проблеме. Не нужно реализовывать первую пришедшую в голову идею, сопровождая ее интенсивными и масштабными усилиями по манипулированию фактами. То есть не нужно создавать видимость проводимой гигантской работы, а по сути своей проводить много бесполезной, ненужной работы. Нужно использовать подход, который предполагает тщательный анализ собранной информации и который приведет к наилучшим результатам. И что очень важно, необходимо планировать достаточное время в разработку эффективного решения, которое направлено на решение проблемы. Поскольку поспешно приняв решение, не выделив время и прочие ресурсы, можно потом гораздо большую цену заплатить за устранение неполадок. Третья рекомендация Пола НАТа говорит о том, что нужно разумно расходовать ресурсы. А разумность будет заключаться в следующем. Нужно больше времени и денег тратить на принятие решения в начале, то есть на этапе его подготовки, а не на устранение неполадок в будущем. Предоставлять ресурсы для поиска лучших альтернатив и согласования различных точек зрения. Делать инвестиции, то есть определенного рода вложения и финансовых, и человеческих ресурсов в анализ проблемы, в поиск всех жизнеспособных альтернатив и разрабатывать решения, которые соответствуют потребностям всех заинтересованных сторон. Помимо учебного пособия, конечно, в котором все равно достаточно кратко сказано, я вам очень рекомендую почитать книгу Пола НАТа как избежать ловушек и ошибок, ведущих к катастрофе. Книга написана на английском языке и называется «Why Decisions Fail». Следующий автор обобщения о типичных ошибках, вернее, авторы, это Джон Хэммон, Ральф Кинни и Говард Райф. Они изучили 8 психологических, на этот раз, ошибок, в которые чаще всего попадают менеджеры или просто люди при принятии решений. Эти ошибки они назвали якорение, статус-кво, попытка оправдать предыдущие решения, ловушка желаемого и действительного, неверные формулировки, перестраховка и постоянство памяти. Ловушка якорения заставляет придавать слишком большое значение исходной информации. То есть мы как бы, говорят так, зацикливаемся на том, что однажды услышали или увидели. Это может быть, это особенность человеческого мышления, человеческого работы человеческого мозга, может быть использована даже для того, чтобы подтолкнуть вас к неверному решению, если есть силы в этом заинтересованные и которые преследуют свои скрытые цели. Следующая ловушка называется «желание сохранить статус-кво». То есть все мы хотим, чтобы осталось все так, как есть, и это заставляет нас придерживаться текущего положения вещей, даже если есть лучший альтернативный выбор. Что такое необратимые затраты, которые толкают нас на повторение ошибок прошлого? Если мы уже однажды приняли решение, которое было не очень удачным, но при этом были затрачены определенного рода ресурсов, то человек чисто психологически стремится защитить себя и свое решение, пытается еще и еще раз поступить таким же образом и доказать, что просто ситуация, предположим, сложилась не так, как планировалось, а решение-то на самом деле правильное и так далее. Очень часто мы принимаем желаемое за действительное и начинаем, то есть мы сначала формируем свое мнение о том, как это должно быть, а потом с энергией, достойной лучшего применения, начинаем искать подтверждение этому мнению. В данном случае очень часто мы попадаем в ту ловушку, о которой говорил Пол Натт. Мы начинаем селективно подходить к подбору информации, фактически отвергая всю ту информацию, те данные и факты, которые противоречат нашему мнению. Очень часто в такую ловушку попадают руководители верхнего уровня. Ошибка неверной формулировки проблемы, она очевидна, ловушка. Мы ее уже многократно обсуждали, и она абсолютно, я думаю, прозрачна для понимания. Если изначально проблема сформулирована неправильно, то решение по сути своей, то и весь процесс принятия решения пойдет по ложной колее, и вряд ли решение будет эффективным. Следующая ловушка – это самонадеянность. По сути своей, мы переоцениваем свои собственные способности прогнозировать и давать точную оценку. Человек считает себя экспертом, человек считает себя знающим в этой области и чересчур полагается на свои суждения. обратная сторона и другая ловушка – это желание перестраховаться. Человек, наоборот, становится чересчур осторожным при прогнозировании маловероятных событий. Эта ловушка очень хорошо перекликается с теми, которые мы обсудили у Матиаса Нельке и у Пола Натта. Есть еще одна ловушка, о которой говорит Джон Хэммон. Это постоянство памяти, которое заставляет нас придавать слишком большое значение трагическим событиям прошлого. В качестве простого примера Джон Хэммон с авторами приводит такой пример. Если вы водите машину, то, проезжая мимо аварии, можно с уверенностью в 99% сказать, что какое-то время после этого места вы будете ехать намного аккуратнее. Ну и последний, скажем так, подбор ошибок, о которых мне хотелось бы с вами поговорить, это обобщение, наверное, уже моего опыта и тех теоретических знаний, которые были получены в процессе собственной работы. Это ошибки, которые связаны с проведением исследований. Так или иначе, они будут перекликаться с тем, что мы только что обсудили, и тем не менее давайте их перечислим. Первое. Цель исследования не ясна или истинная цель не доводится до сведения исполнителей. Первая из ошибок, связанных с проведением научных исследований, появляется в самом начале и связана с тем, что в начале исследования цель может быть не ясна. Или, что тоже, в общем-то, достаточно часто встречается, истинная цель не доводится до сведения исполнителей. В таком случае исполнителям очень трудно бывает подобрать правильную методологию и собрать релевантную информацию. Вторая ошибка уже многократно нами с вами обсуждена чуть выше. Это неправильно или некорректно сформулированная проблема, а следовательно задача исследования и весь, собственно, план проведения исследований. Следующая ошибка связана с тем, что выбираются неправильная стратегия и методология проведения исследований, что не позволяет получить достоверную, надежную информацию. Следующий момент, он тоже очень распространен и так или иначе присутствует у всех авторов, о которых мы с вами говорили, это новая информация подбирается в соответствии с уже сформированными предпочтениями, то есть мы говорим о предвзятости в сборе информации. Еще один момент связан с тем, что сбор информации проводится так долго, что решение по сути своей утрачивает актуальность. Это может свидетельствовать как о том, что человек не хочет принимать решение, так и о том, что он просто создает видимость проведения исследования, а на самом деле этого не происходит. Но может быть это и добросовестный сбор огромного количества информации, и, в общем, все происходит так, как мы сказали. Если была собрана достаточно надежная, достоверная информация, то это не значит, что уже можно говорить, что дальше ошибки исключены. Без предвзятости собранная информация может уже при обработке анализироваться, обобщаться и в выводной части представляться в интересах отдельных лиц или отдельных групп. Причем здесь возможны две ситуации. Когда человеку, обобщающему информацию, заранее известны предпочтения владельца проблемы, или он предполагает, что это будет принято хорошо тем, кому эта информация предоставляется. В любом случае, это искажает реальную картину ситуации и может привести к неэффективному решению и привести лицо, принимающее решение, в заблуждение. Следующая ошибка связана с тем, что сбор информации происходит очень поспешно, очень экономится время и все прочие ресурсы, и это приводит к поверхностному анализу и ненадежным выводам. Следующая ошибка, она так или иначе, только несколько иной формулировки уже звучала, звучит следующим образом. Собирается так много информации о существе проблемы и сущности механизма ситуации, в том числе не относящейся